Кришна приходит сюда играть. Он приходит сюда играть. Основная причина его прихода – он приходит наслаждаться. Чем? Войной. Он хочет здесь сразиться. Он хочет устраивать здесь свои игры. И говорится, он является верховным наслаждающимся. Это означает, что он ничего не делает, кроме того, как наслаждается. И мы поэтому ему все завидуем. И он не несет последствий за свои наслаждения никаких. Мы же все несем сразу реакции. Как только мы начинаем наслаждаться, мы сразу получаем реакции. Чем мы наслаждаемся? Мы наслаждаемся материей. И это выражается в нашем сексуальном принципе. Что все мы хотим сексуальных взаимоотношений. И мы ищем этих сексуальных взаимоотношений. И говорится, что это желание иметь сексуальные отношения с противоположным полом. Сейчас даже бывает и однополые какие-то отношения. В любом случае, эти сексуальные чувства, сексуальные желания являются проявлением нашей обусловленности и нашего желания наслаждаться материально. Поэтому в нашем сердце очень много планов, очень много желаний. Семья, хорошие дети, богатство, здоровье, красота. Положение в обществе, мы все хотим добиться какого-то положения в обществе. И очень все хотим, чтобы нас уважали. Мы все хотим очень, чтобы нас уважали. И поэтому каждый приходит на даршин и говорит, ну что такое, они меня не уважают. Они меня не уважают, я заставлю их уважать. Что сделать, чтобы меня уважали дети? Что сделать, чтобы меня уважала жена? Что сделать, чтобы меня уважали коллеги? Что вообще сделать, чтобы меня уважали? Все хотят уважения. Это называется пратиштха. Корень всех анартх в сердце сохраняется очень длительное время. Говорится, что даже вайшнавы, ачарьи иногда были не способны избавиться от корня всех анартх. Это пратиштха. Желание уважения, желание почета и желание славы. Есть еще пратиштхашта. Это желание пратиштхи. Это означает пратиштха. Это слава, почести и уважение. А пратиштхаша – это желание вот такой пратиштхи, гордость. Гордость, когда человек очень желает этого, чтобы его уважали, он добивается этого уважения, он хочет, чтобы считались с его мнением, неважно кто. Это означает, что в его сердце даже не уничтожен и даже не поколебался корень всех анартх. Корень, вы представляете, сколько вы не рубите все остальные анартхи. Пока корень не уничтожен, они будут опять появляться. И поэтому говорится, Кришна, он приходит сюда, в материальный мир. И он также корень. Слово «мула» означает корень на санскрите. И одно из имен Кришны – «мула санкаршана». Мула санкаршана. Корень всего. Корень всего. И если корень не поливать, никто не может удовлетвориться. Также он является корнем. Корнем чего? Он наслаждается. И мы все ему завидуем. И этот корень, зависть Кришне, сидит глубоко в нашем сердце. И говорится, эти коренные мотивы нашей деятельности здесь, в материальном мире, они даже от нас скрыты. Потому что все мы думаем, что мы действуем на благо. Что мы все хотим духовной жизни и всего остального. Мы все так думаем. Поэтому мы очень быстро видим гордость окружающих. Но практически почти не замечаем, чью гордость. Свою собственную. Свою собственную. И эта гордость, говорится, является предзнаменовением падения. Именно гордые люди, они и падают. Что такое падение? Когда они прекращают преследовать это желание, о чем говорит Санатана Госвами. Анукхена Кришна Анушиланам Бхакти Рутанам. Делать только то, что удовлетворяет Кришну. И не делать ничего, что его не удовлетворяет. И преследовать только одну цель – Бхакти Уттама. Любовь к Богу. Развить любовь к Богу. Они забывают об этой цели. И они погрязают в так называемой мирской религиозности вместе с этой пратиштхой. И эта пратиштха, она выражается в этой мирской религиозности. Поэтому, говорится, вся деятельность человека, который не понимает сути духовной жизни, сводится к нулю. Он просто становится религиозным. Не больше. И он никогда не может различить, где преданный, а где карми. Где кармическая деятельность, то есть мирская религиозность, Там, допустим, карма-кама, ситха-кама, мукти-кама. А где это уже? Акама или бхакти. Он никогда не сможет распознать преданность в человеке, поскольку в его сердце глубоко укоренилось это мирское представление о духовной жизни. Итак, очень много причин, по которым Кришна приходит в материальный мир, но основная причина – он наслаждается. И принять это очень сложно. Мы страдаем, он наслаждается. Удивительно. Но мы обусловлены, поэтому мы принимаем одно за другое. Мы принимаем себя за тело, а тело подвержено определенной трансформации. И видя эту трансформацию, мы страдаем. Материя вынуждена получать реакции. Но кто внутри материи? Живое существо. Кто еще? Кришна. Кришна дает санкцию на то, чтобы живое существо совершало деятельность. Но действует лишь Кришна. Живое существо, его действие – это его желание. Кришна исполняет эти желания, но он не отвечает за них, поскольку он исполняет чьи желания? Живого существа. Поэтому Кришна говорит, я не несу ответственность, я просто исполняю желания живых существ, но я не несу ответственность за эти желания. Вы все ответственны за свои желания, Кришна говорит. Поэтому если что-то с нами происходит, несомненно, это Кришна делает. Но почему он это делает? Он исполняет наши желания. И мы, почему не Кришна отвечает за то, что мы сделали? Раз это он сделал. Потому что мы несем ответственность за свои желания. За свои желания мы несем ответственность. Итак, поэтому появляются реакции. Мы получаем реакции за свои желания. И эти реакции выражаются в реакции, которые мы получаем в теле. И у человека есть два тела, грубое и тонкое. Все это называется одним термином. Материальное тело. Мы очень хорошо улавливаем, когда мы получаем реакции в грубом теле. Но практически мы не улавливаем, что происходит с нами в тонком теле. Как усиливается наше ложное эго, никто не замечает. Все замечают, как усиливается ложное эго окружающих. Мгновенно. Как в Библии Христос говорит, в чужом глазу соринку заметит, а в собственном бревна никогда не заметит. Такова природа обусловленного живого существа. Поэтому, говорится, садху, он никогда так не смотрит на людей. Он больше, наоборот, в своих глазах бревна видит, а в других соринки даже не замечает. Но когда в нашем сердце очень много гадости этой, не уничтожено ничего, то мы видим недостатки других очень быстро. Уважение, что мнение мое. Кто не может выдержать, что его мнение не учитывается? Вот мы иногда пишем письма, там просим что-то, и нам могут отказать. Ну, сказать, ну, не беспокойся, мы все равно не будем так делать, как ты хочешь. Что с нами происходит? Как это? И нам не избавиться от этого. Если мы не понимаем, что происходит с нами, и как от этого избавиться. Итак, Кунти перечисляет эти причины. Но говорится, даже причину, чтобы обнаружить, сердце должно быть чистым. Поэтому Кунти, она является чистой преданной. Поэтому она может понять причины, и она перечисляет эти причины. Также она знает, она просто перечисляет те причины, которые могут видеть живые существа. Что Кришна пришел защитить. Это даже христиане видят, что Кришна приходит, Бог приходит защищать их. И они говорят, о Боже, спаси, да, спаси Бог. О Господи, защити и сохрани, спаси и сохрани. Если там на крестиках пишут, спаси и сохрани. Они знают одну из причин, что он приходит спасать и сохранять. Я сохраняю все, что имеет, и даю, что не достает. Еще одна причина, по которой Кришна действует, чтобы что-то нам дать и сохранить то, что мы еще имели. И очень много причин у нас. Но мы так и не поймем основную причину, когда мы не понимаем сути, основу, нам очень сложно понять все остальные причины. Это как единство и различие. Мы видим различия, но все эти различия сходятся в одно во что-то. И что это одно? Это желание наслаждаться Кришной. Он просто желает наслаждаться. И это сложно принять. Наше ложное эго сразу задевается. Смотрите, у нас столько проблем. Денег нету, здоровья нету. Тут еще нас не уважают. Ну, это смотрите, сколько народу нас не уважает. Ну, пару человек уважают, и то какой-нибудь дурачок уважает. А все такие нормальные, да никто не уважает. Да. Сколько у нас ментальных проблем. Нам же никогда в жизни не стать чистыми преданными. Вы чувствуете это, нет? С такими проблемами. С такими целями. Даже это ощущение уходит, что я в этой жизни чего-то достигну. Это называется, постепенно человек начинает падать, обуславливаться. Он не может понять коренной причины того, что почему он не находит этот путь радостным. Кришна обещает, что этот путь найдет, каждый найдет этот путь радостным. Рупа Госвами описывает, чистое преданное служение так привлекательно, что есть более привлекательным, чем привлечься чистым преданным служением. Но у кого это произошло? Кто может сейчас похвастаться, что через 20 лет даже служения, через 30 лет, через 10, что он прямо так мечтает стать чистым преданным? Нет, он будет обвинять тут то, все не так, это такие причины там. Почему? Пратиштха. Пратиштха. Поэтому игры Кришны нас не привлекают. И когда мы слышим, что Кришна просто наслаждается, что-то у нас так. Ну, дай Бог ему здоровья. Продолжай в том же духе. Продолжай в том же духе. Потому что мы им понимание даже не можем получить. Мы не можем обрадоваться за него, что он наслаждается. Говорится, гопи, они радуются, когда Кришне хорошо, гопи в экстазе. Это их счастье. Они счастливы, когда ему хорошо. Но Кришне хорошо, вы счастливы? Кришне сейчас прямо, вот мы сидим, и ему очень хорошо. Вы чувствуете, как вы счастливы от этого становитесь? Нет. Почему? Потому что в нашем сердце проблемы. Бхактивинод Тхакур описывает в Сасангине Саджана Тушани, такое есть у него работа, отречение от пратиштхи. Пратиштха – уважение, почет, слава, положение. Пратиштхаша – желание пратиштхи, гордость. Чем больше мы стремимся к духовному прогрессу, чем более религиозными стараемся стать, чем больше принимаем на себя обетов отречения, чем больше получаем знания, тем сильнее и сильнее оскверняет наше сердце и вторгается в наши поступки желание уважения и славы. Сколько усилий мы тратим, чтобы подавить вожделение, гнев, жадность, уныние, бред, на какие аскезы идем, чтобы обуздать индрии, чувства. В сердце растет и растет себе незаметно для нас змееныш, жажда пратиштхи. Я научился аштанга-йоге и жду признания в качестве йога. Стоит кому-то сказать, что вся моя йога – это искусство пыль в глаза пускать, сразу же во мне разгорается гнев. Изучив множество писаний, я стараюсь слиться с существованием Брахмана. Стоит кому-то сказать, что все мои усилия бесцельны, и сразу же во мне поднимается протест, и я начинаю обличать своего критика. Научившись контролю ума и чувств, умеренности, честности и остальным добродетелям, я веду благочестивую отреченную или семейную жизнь, исполняя свои обязанности перед Богом и ближним. Стоит кому-то сказать, что вся моя эта кармаканда просто бессмысленная трата времени и сил, как немедленно я чувствую себя оскорбленным. Ведь стоит только задеть мою пратиштху, и весь свет становится немил. Какое может быть шанти у карми, гьяни, йоги, мечущихся в поисках то наслаждение, то освобождение? Вполне понятно, что от желания пратиштхи они отказаться не могут. Но для вайшнава, не стремящегося ни к удовлетворению своих чувств, ни к избавлению от страданий, желать уважения и почета, конечно же, крайне недостойно. Те, кто сегодня занимают положение ачарьи, вайшнава, дхармы, не способны потерпеть даже малейшего неуважения в свой адрес. На глазах у всех торопятся поставить стопы на голову каждому, кто им поклоняется, чтобы продемонстрировать свой престиж. Нет ничего плохого в том, что ачарьи оказывают почтение. Но что может ждать того, кто старается обеспечить поклонение самому себе? И как это низко? Гневаться на того, кто не предложил тебе санштанга дандаваты. Воспитанные люди из уважения к ачарьям усиживают их усаживает их на отдельную асану. Те, кто поступают, оказывая ачарьям почтение в полном соответствии с шастрами, делают это правильно. Но как это прискорбно, когда ачарьи приходят в ярость, стоит на эту асану сесть кому-то другому. Причина всему этому – жажда пратишхи. Некоторые из вайшнавов оставляют семейную жизнь и принимают пхек – саньяс. Опасаясь той гордости, которая всегда сопровождается достатком, домашним уютом, люди стремятся к свободе от соблазна и уходят из мира и принимают пхек саньяс. Но в таком состоянии гордость только поднимается с новой силой. Стоит не оказать почтения такому человеку в одеждах саньяси, и тот приходит страшное раздражение внутри. Если желание пратишхи осталось даже среди вайшнавских ачарьев и саньяс, то на какое избавление от гордости надеется всем остальным? Долгое время размышляя на этих вопросах и собирая наставления великих, мы поняли, что покуда не произошло отречение от пратишхи, стать настоящим вайшнавом мы не сможем. Смирение только на словах не пройдет. Мы говорим: да я недостоин даже служить слуги вайшнавов. А сами думаем, что, слыша такие слова, мои собеседники сочтут меня чистым преданным. Боже мой, это желание пратишхи не хочет с нами расставаться. Поэтому величайший вайшнав Шрила Рагхунатха Дасу Госвами говорит: как может прикоснуться к моему сердцу целомудренная святая према, когда в нем танцует бесстыжая женщина, питающаяся собачьей плотью, жажда пратишхи? Поэтому слушай, о ум, служи несравненному военачальнику твоего Господа Шри Кришны, служи Шутха Вайшнаву. Чистейшему вайшнаву, он очень скоро изгонит эту развратницу из храма твоего сердца и приведет в него прему. Что мы можем извлечь из этих слов великого вайшнава? Мы можем понять, что одним только изучением книг или советами не имеющих премы и полной чистоты людей, или телесными упражнениями йоги от желания пратишхи не избавиться никогда. Она придет только в общении с беспримесным, чистейшим вайшнавом и в служении вайшнаву. И пройдет обязательно, навсегда. Давайте же посвятим себя главному делу нашей жизни – поиску беспримесного вайшнава, общению с ним и служением ему. В общении с вайшнавами в наше сердце придет святость, а все низменное и плотское исчезнет. Когда сердце будет чистым, луч солнца премы, сияющий в сердце садху вайшнава, войдет в наше сердце и будет расти, пока не станет премой, и нет другого пути. Это единственный и естественный путь к святости. Все остальные попытки потерпят неудачу. Суть в том, что принять качество святого и есть спасение от низменной природы. Только чистейшим душам, не знающим ничего и никого, кроме Кришны, дано пережить, что такое према. Кроме них ни в ком не живет према. Према приходит от души к душе, подобно тому, как одно облако заряжает другое электричеством. Когда благодаря общению према распространяется из души Шутха Вайшнава в душу другой дживы, из сердца этой дживы исчезает низкая природа. И прежде премы в него входит святость. Все святые качества спутницы премы. Поэтому прежде чем према войдет, они спешат впереди и очищают сердце. Желание пратишхи необходимо изгнать садху сангой. Но в Кали-югу садху так редки, что можно обойти всю землю и едва ли найти одного. Где же взять эту силу, чтобы избавиться от пратишхи? Такой силой обладают объятия чистого преданного. Пыль с его стоп, махапрасад, к которому он прикоснулся своими губами, наставление из его уст. Торжественно приведет и возведет Иха, престол моего сердца. Там он примет святую богиню прему. Есть то, что очень сложно оставить даже тогда, когда избавился от всех анартх. Это корень любой анартхи – желание пратишхи. Поэтому бхакта будет изо всех сил стараться не коснуться испражнений пратишхи. Шри Бхакти Расамриту Сингху 239 Рупа Госвами описывает. тех пор, когда взгляд моих глаз пересек этот неописуемый человек, влажный от собственных слез, украшенный вздымающимся кожей и волосами, ликующий сердцем на каждом шагу, теряющий равновесие и дрожащий, не знаю почему, но с тех пор моим сердцем завладел тот, кого он искал. А семья и дела потеряли всякую важность. Объясняя вайшнаву, Севу Шрила Рупа Госвами Пада приводит шлоку из Ади Пураны. Почти все перечисленные в Бхакти Расамриту Синху виды преданного служения Шри Кришне применимы и в преданном служении преданному Шри Кришне. Прояв «почти» указывает на то, что поклонение преданному Кришне следует проводить только Махапрасадом Шри Кришне. Итак, можно очень много разных совершить религиозных подвигов, и человек очень сильно желает за это уважение, стать таким важным в сердце. Когда нас оскорбляют, критикуют, или как бы нас не принимают, это еще полбеды. Это еще полбеды. Но когда что-то появляться начинает, нам меньше проявляем каких-то качеств негативных, хорошая какая-то природа проявляется. Нам удается совершить очень много каких-то подвигов, программ по фудфулайфу, каких-то проповеднических программ. Даже на Навахате 5 человек, и они будут сражаться там, кто будет главный. Они будут сражаться, кого тут уважают, кого не уважают. Посмотрите, сколько в нашей жизни этого, и мы этого не замечаем. Поэтому бесполезно продвинуться, если человек не знает, что такое пратиштха. Это корень любой анархии. И поэтому говорится, что человек должен быть очень квалифицирован в том, чтобы заниматься самоконтролем. То есть видеть в себе проявление каких-то негативных качеств. Мы очень быстро видим эти негативные качества в окружающих. Мгновенно. Чужую гордость мы видим мгновенно. Как только кто-то возгордился, мы тут же уже это видим. Но когда мы гордимся так, что уже миллионы людей это видят, мы считаем, что они дураки. Что у нас этой гордости просто что? Нету. И когда кто-то говорит, ты такой гордый, мы говорим, ты что, о чем он говорит? У него, наверное, проблемы. И мы даже еще начинаем использовать эти шлоки. Атмаман мане деджигар. Ты меня видишь так, какой ты сам. Атмаман мане деджигар. И так говорится, человек в духовной жизни практически не может начать свое продвижение, если он касается этой практически, то есть не пытается смотреть за собой, что с ним самим происходит. Поэтому все это вожделение, гнев, что победил человек, кучу программ сделал, там, кучу книг распространил, да можно что угодно сделать и не заметить этого, что в сердце. И поэтому великие люди очень быстро падают, не находя достойного что? Уважения. Достойного уважения и почета. Я столько много сделал, тут на мне все держится, тут я вот такой. А еще окружающая среда. В сердце это есть, и окружающая среда. Говорится, как только появляется желание, гуны сразу предоставляют. Вы хотите славы, и слава приходит, вас начинает прославлять. Но какую роль вы сыграли в этой славе? Что вы сделали? Поэтому говорится, все происходит по милости Кришны и вайшнавов. Но у нас есть эта пратиштха. Мы присваиваем все это кому? Себе, несомненно. Глубоко в сердце мы это присваиваем себе. И поэтому, когда нас кто-то не уважает, или с нами кто-то не считается, мы сразу приходим в волнение. Когда нас кто-то критикует, у нас проблемы. Когда хоть кто-то видит в нас какой-то недостаток, мы чувствуем себя оскорбленными. Поэтому говорим, что они оскорбители, они нас оскорбляют, они аппаратхи нам наносят. Очень много можно услышать таких людей. Потому что в сердце их уже нету никакого прогресса. Они даже не удосужились разобраться в этом. Что происходит в моем сердце? Почему этот процесс для меня не радостен? Почему я нахожу вкус в деньгах, в мирских разговорах, в мирском общении? Почему я такой индивидуалист, не могу ни с кем общаться и так далее? Человек не задает себе таких вопросов, потому что он стал гордым. Он гордится. Поэтому желание пратиштхи и корень, это пратиштха сама, она остается. И говорится, никто не способен даже стать вайшнавом, если не избавиться от этого. Никто не способен даже это. не какими-то пассиями, говорится, аскезами, изучением книг, развитием там контроля чувств, всего, никто не сможет подняться. Ни в чье сердце не придет любовь к Богу. Это невозможно. Вот почему многие, достигая каких-то высот внешних, становятся разочарованными. И они начинают проповедовать, что путь преданного служения почти невозможен. Почему? Потому что они думают, мы столько сделали, и с нашим сердцем все равно ничего не произошло. Мы столько много лет это делали, столько, и с нашим сердцем ничего не происходит. И они начинают проповедовать другим, что этот процесс, что очень сложный, трудный и практически недостижимый. Недосягаемости находится. Вот почему говорится, что человек, чьей головы не коснулась пыль со стоп вайшнава, подобен мертвецу, подобен привидению. Он жив, но от него одни беспокойства. Он жив вроде бы, что-то делает там, такие религиозные программы какие-то, но от него только одни беспокойства на самом деле. Поэтому говорится, Бхактисиддханта Сарасвати, он говорил, что через много лет очищения, по милости вайшнавов или изнутри, человек начинает осознавать, что он всегда, оказывается, был бесполезен в служении Гуру и Кришне. Через много лет очищения он может прийти к этому выводу. По милости вайшнавов или изнутри. И тогда, говорится, он начинает видеть тех, кто полезен в служении Гуру и Кришне. И он становится их нижайшим, смиренным слугой. Так он становится слугой вайшнава, который является слугой другого вайшнава, более чистого. И так идет это. Гопи Бхартур Падакамала Я Дас Дас Ануда Саха. Но мы так горды, что мы хотим служить лично гуру. Нету никаких других начальников для меня. Я и гуру. Мы пишем гуру письма. Если был Кришна, мы бы с Кришной писали. Потому что гуру кто такой? Это Кришна же. Это же Чайтья гуру. Это гуру, это же Кришна, которого мы в собственном сердце не видим. Поэтому у нас сразу никаких нет других авторитетов. Я и гуру. Мы будем писать, потому что мы никого не принимаем. Все остальные дураки. Никто нас не может понять. Никто не понимает, как мы важны. Какое у нас трансцендентное видение. Эти идиоты разве могут понять, что какое у нас видение? Это же всех, у них же у всех минус или плюс. А у нас только стопроцентное видение. Какой этот человек, как ему помочь? Это гордость. Практичка. Мы не принимаем ни в счет ничьих советов, ничего. Потому что мы тут же, если эти советы задевают нашу практичку, мы тут же считаем, что это неправильный совет, что этот человек неофит, идиот, и он вообще недостойный. Он нас оскорбил. И мы приходим на даршины и говорим, эти меня оскорбляют, прямо оскорбляют с утра до ночи. Что такое, меня постоянно оскорбляют? И тогда вы увидите, что этот человек просто неудачник в духовной жизни. Он просто неудачник, и кроме чувства жалости у вас ничего нет. Как бы он ни выбедрился, как бы он ни побрился, как бы он ни переоделся, даже если он в одежды саньяса переодевается, и считает, что весь мир его оскорбляет, и кого не слушает, какая разница? Поэтому говорится, не надо забывать, в чем цель. Это не одежда сменить цель, а чтобы в нашем сердце появилась радость от того, что мы слышим святое имя Кришны. Нама Рупа Гуна Лила. Что просто услышав, что Кришна, Рупа Госвами описывает Бхакти Расамрита Синху, первый признак экстаза, продвинутости какой, когда вы просто слышите, откуда бы угодно, из чьих угодно уст, удивительное предложение. Кришна – верховная личность Бога. Вы слышите вот эти слова из уст любого, с радио, с телевидения, кто-то просто ляпнул где-то. Кришна – верховная личность Бога. И если ваше сердце заливается радостью, это говорит о том, что вы достигли самой низшей ступени экстаза. Вот что надо в себе искать. А не когда мы, о, меня прославили, о, меня уважают, о, со мной считаются, и вы находите в сердце экстаз из-за этого, значит, у вас просто огромные проблемы. Ваш ложняк просто так раздулся, и вы ищете нектара совсем в другом месте. Весь этот нектар превратится во что? В яд. В яд. Поэтому столько неудачников. Потому что никто не контролирует это внутри себя. От чего ж я должен прийти в экстаз? От славы, от почести, на каком-нибудь совете там. Нет. Прихожу ли я в восторг, что я вижу изображение Кришны? Пока еще нет. Радуется ли мое сердце, что Кришна все-таки верховная личность Бога, а? И что он наслаждается там 24 часа в сутки? Я-то радуюсь за него, нет? Нет. Радуюсь ли? Радуюсь ли я, когда я слушаю перечисление качеств Господа? Как он играет, как он там? А чего же больше я радуюсь, когда меня прославляют? А чего же я больше скорблю, когда меня не уважают, не считаются со мной? Так вы можете увидеть, что происходит в вашем сердце. Есть ли там какая-то духовная жизнь? И поэтому все читают разные труды Госвами, там что-то угодно. Для чего? Чтобы быть более продвинутыми. Гордость их заставляет это делать. Они хотят быть более продвинутыми в глазах окружающих. Это есть практически корень анартха. Практически анартха, путь анартха, не видите, невозможен. То есть очищение сердца невозможно, если корень не уничтожен. Поэтому, говорится, весь процесс направлен на то, что нужно сначала причину уничтожить. Следствия исчезнут сами. И в шастрах Весадева приводит пример, как лодка в океане, дырявая. Вы должны задраить дыру, и даже можете воду не вычерпывать, он говорит. Почему? Солнце ее выпарит. Даже можно не вычерпывать воду. Солнце оно выпарит. Эта Бхагавата Пурана взошла как солнце. Поэтому главное причину остановить. Даже можете воду не вычерпывать в себе. Шримад Бхагаватам выпарит все остальное. Просто слушание Шримад Бхагаватам. Слушание, поскольку Шримад Бхагаватам лишен кармы, гьяны и йоги. В нем все связано с именем, формой, качествами и деяниями. И когда наше сердце будет радоваться, что у нас есть возможность читать Шримад Бхагаватам, слушать, когда мы почувствуем внутри счастье от того, что это есть, и нас не будет беспокоить, славят нас, славят или критикуют, богаты мы или бедные, радость там какая-то совершилась или горе. Когда в нашем сердце поселится вкус к этому, значит мы начинаем видеть что-то. Мы начинаем на самом деле продвигаться, когда это становится очень важно. Поэтому говорится, первый путь преданного служения, первая ступень называется садана вайтхи или садана витхи бхакти. Служение под руководством, из чувства долга, не имея ни вкуса, ни желания, никакого экстаза. И только за это Кришна дает человеку что? Следующий уровень. Рага, спонтанное влечение. То есть дает вкус за это, что человек многие годы идеально служит просто из чувства долга. Не имея ни вкуса, ни какого-то желания, никаких экстазов у него нету, ничего. Он просто на уровне разума служит Кришне. На уровне разума. Просто служит и не ищет никакого экстаза. И он думает, даже если ты разобьешь мое сердце, даже если ты не появишься передо мной, грубо обнимешь меня, ты волен делать все, что захочешь. И вот ты, господин, кто я такой? И говорится, это только является ключом к спонтанному служению. Когда вы служите просто из чувства долга, понимая, что это должно делаться, но не испытывайте никакого к этому влечения, никакого экстаза, ничего. Все время заставляет. Разум заставляет. Разум заставляет. Вот что такое вайтхи.